У кого из народов такая любовная героиня, смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая? Ведь в отповеди Татьяны не тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия. Поэтому-то Онегин и стоит, как громом пораженный. Все козыри были у нее в руках, чтобы отмстить и свести его с ума. Все козыри, чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, сравнять с паркетом той залы. Она все это уничтожила одной только обмолвкой. «Я вас люблю. К чему лукавить? К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать. А торжествовать к чему?» А вот на это действительно нет ответа для Татьяны, внятного, и опять она стоит в зачарованном кругу залы, как тогда в зачарованном кругу сада, в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда не понадобившаяся, сейчас вожделенная, и тогда и ныне любящая, и любимой быть не могущая. Все козыри были у нее в руках, но она не играла. Да-да, девушки, признавайтесь, первые. И потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них, и вы будете в 1000 раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы. Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страданий и пустотой счастья мой выбор был – сделан отродясь и дородясь. Ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед А.Д. Мейн поставил ее между любимым и собой, она выбрала отца, а не любимого. И замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо для бедной Тани все были жребии равны, а моя мать выбрала самый тяжелый жребий. Вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу. На детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить того, с которым потом никогда не искала встречи, и которому впервые нечаянно, встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и так далее, ответила: «Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива». Боже! Как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я не его дочь. Так Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни. Не было бы пушкинской Татьяны, не было бы меня. Ибо женщины так читают поэтов, а не иначе. Показательно, однако, что мать меня Татьяной не назвала, должно быть, все-таки пожалела девочку. С младенчества по сейчас весь Евгений Онегин для меня сводится к 3 сценам: той свечи, той скамьи, того паркета. Иные из моих современников усмотрели в Евгении Онегине блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы, и, может быть, не прочти я его до 7 лет, но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет. Есть темные сады, как у нас в Тарусе, есть развороченная постель со свечой, как у нас в детской, есть блистательные паркеты, как у нас в зале, и есть любовь, как у меня в грудной ямке. Быт? Быт русского дворянства в первой половине XIX века. Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.